Вот мы и дома. Устал, Чевостик? Немножко. Но все равно спасибо, дядя Кузя. И тигр, и слон, и бегемот, и шимпанзе. Все такие необычные. Я их всех хочу нарисовать. Только сначала... Что такое, Чевостик? Дядя Кузя, давай пришьем лапу моему плюшевому медвежонку.